Эх, к сожалению, кое-кто помешал моему допросу, показала щурящимся взглядом на меня она, на что я просто отмахнулся, сказав, что неизвестно, что бы он сотворил с собой, будучи в шоковом состоянии. Черт, нужно будет опять как-нибудь потренироваться с яйцами, чтобы больше не было таких промахов с силой. Ясно, значит, займемся им чуть позже. А что думаешь ты, Мик? Обратился он уже к нюхачу. Нюх-нюх, в каком-то роде я с тобой согласен, вот только я не думаю, что от парочки ракетных снарядов был бы такой взрыв. Как правило, дым от ракетницы очень сильно пахуч. Тут же явно использовали что-то еще. Помимо ракетницы прикоснулся тот к одной из все еще окровавленных частей тела и нюхнул. Брррр, и где вся твоя этичность? А, скорее я бы отнес это даже к несчастному случаю, в котором один из новичков рано сделал выстрел из сигнальной ракетницы, попав по тому самому неизвестному веществу, из-за которого и произошел взрыв, унесший жизнь его напарника, а также, возможно, и ценные данные былой цивилизации, сделал кое-какие выводы нюхач. Так значит, в Парадизе есть какой-то аналог взрывчатки. Интересно, я ее еще тут не встречал. Единственное, что непонятно, откуда у бывших разбойников взялось то самое неизвестное вещество, которое даже в армии не используют. Я во время патрулирования подземелья ранее не встречал такого, да даже на моей памяти я встречал оттенки подобного запаха только в университете Георга, где и занимаются изучением всякой химии. Да, я слышал о подобном учебном заведении. Именно оттуда и пришли некоторые специалисты из исследовательского отряда. Хм, вот как задумался Шадис. Думаешь, сможешь уловить запах этого неизвестного вещества у других разведчиков? Постараюсь, почему-то он такой неуверенный. Ты же меня смог выследить, вот и тут поработай хорошенько. Хорошо, раз так, продолжаем поиски. А дальше я тоже начал помогать и разыскивать всякий антиквариат, которого все же было очень мало, и из всего хлама в итоге смогли найти только парочку полусгнивших картин сражения с титанами в средневековом стиле, мебель в основном деревянную, некоторую посуду, а также полупорванные записки, каракули на которых никто не мог прочитать, почти никто. Благодаря системе я смог вычитать в них, что-то вроде «Герой Марли идет за вами», в общем, такая себе скудная информация, но на будущее я уяснил, что надо будет заглянуть как-нибудь в королевские архивы или где они проводят экспертизу найденных писем, если еще действительно проводят. А что самое интересное, буквально к половине дня тот самый новичок, который скорее всего и подорвал своего напарника, так и не проснулся, а также неизвестное вещество так и не было найдено. А что еще более интересное в этой мутной истории, так это то, что Эрвин начал на меня как-то подозрительно поглядывать. Я утверждал, что в рядах армии есть предатели. Похоже, меня заранее записали в одни из них. Ну да ладно, следующий пункт назначения, дом. Глава 30. История Рейс. Маленькая девочка, что жила всю жизнь на ферме, которой самой судьбой было уготовано до самой старости и смерти сидеть в своей клетке, порицаемой неизвестно за что близкими и другими детьми. Так и должно было закончиться, если бы в один прекрасный день не пришел и не открыл для нее новый огромный мир ее герой. Как в тех самых сказках про первого короля, что спас все человечество от титанов, этот мальчик спас и ее. Хоть девочка не совсем понимала, откуда у нее взялись эти знания про короля, все-таки ее никто никогда не обучал в чтении, а книги она вообще видела только у своей матушки. Ал, Александр. Девочка поначалу с трудом могла выговорить его имя, поэтому в обиход вошел первый вариант, да и сам ее герой не был против этого. Единственное, что ее огорчило, это то, что он не разрешил называть в честь него ее еще одного нового друга, Собакина. И хоть новое имя пса ей не понравилось, но раз его дал ему Ал, то все хорошо. Животные, именно они за все 8 лет жизни маленькой девочки были ее лучшими друзьями, как ни прискорбно, но только они могли поделиться той самой любовью, которую не могли подарить ей родители и сверстники. А что такое любовь? Она съедобна. С чем ее едят? Она задавалась этим вопросом много, очень много раз, но все равно не могла найти на него ответ. Все время ее называли нелюбимой и нежеланной, почему? Что же она такого натворила, что для остальных людей она стала ненужной, для людей, животные, только они были ей лучшими друзьями, до прихода Александра. Мальчик показал ей мир за пределами фермы, стены, просто невообразимо огромные стены, доходящие до небес. Созерцание их внушительности выбило из нее весь дух, до тех пор, пока она не увидела огромное нечто, удерживающееся на воде, как... На этот очередной вопрос ей ответил Александр, сказав, что это корабль и они на нем завтра поплывут. Он действительно герой, мало того, что сильный, умеет колдовать, но и умный, восклицала в уме девочка, смотря на мальчика фанатичными глазами. Дальнейшие события произошли молниеносно, став для девочки первыми и незабываемыми воспоминаниями. Множество взрослых людей, огромные здания, вкусная еда, баня и сладости. Мальчик купил ей горсть конфет у одного из уличных продавцов перед отплытием и, попробовав парочку, она ушла в невообразимый экстаз. После всего этого она познакомилась со своими первыми друзьями, или врагами. Уж ту девушку, что все время крутилась возле Алла, она точно назвала бы тогда врагом, как и того хмурого парня, что все время пил чай, за то, что тот все время обзывал Собакина и при любом поводе пытался его выгнать на улицу. Точно враг. Однажды ей пришлось увидеть, как сокрушался ее Александр над разрушенным двумя придурками продуманным планом, которые украли честно заработанные Аллом деньги и ушли. Тогда девочка поняла, сколь много для нее делает мальчик и как мало она делает для него, поэтому с тех пор она загорелась мыслью стать для него полезной. Тем самым вскоре она начала очень скрупулезно изучать основы травоварения, спасибо мальчику за помощь в изучении букв и слов ранее, а также в ингредиентах. В общем, девочка решила в этот раз обойтись хотя бы без помощи Александра в изучении этой науки, а то он слишком много ей помогает, а она не хотела оставаться должницей. В подземном городе она частенько выбиралась с Александром посмотреть на столицу, и в этот раз ее больше впечатлил не сам королевский город, а то, что находится под ним. Вот тут она впервые задумалась о смерти и о своей судьбе, заключенной в клетке, что еще больше сблизило ее со своим героем. Что бы произошло, если бы он не пришел, не защитил и не вытащил ее из клетки? Только Бог знает ответ, кем бы он ни был. В те же дни он дал ей новое имя, возраст и документы. Теперь она Кристе Ленц. И хоть это имя с фамилией ей тоже не нравились, но раз ей дал их Алл, то пусть так оно и будет. Позже прошел тот самый ожидаемый парад в честь каких-то там богинь. Девочка не так уж и сильно помнила произошедшее, единственное, что смутно осталось у нее в памяти, это толпы людей, деревянные стены и само шествие, которое возглавляла красивейшая девушка. Ей объяснила сестренка Белла обо всем, что произошло, поэтому вскоре стало ясно, что девочку кто-то ранил, а дальше никто ничего не помнил, кроме Алла, так как он и притащил их обеих домой. Но тот отмахнулся и просил не забивать голову всякой чепухой, ну ладно. А дальше к ним в гости пришел человек, которого Алл обозвал ласково Нюхачом, какое странное имя. За время нахождения дома девочка достаточно много раз пыталась варить некоторые лечебные отвары, хотя в большинстве случаев и получались больше отравы, но она не унывала, а очень серьезно записывала каждый эксперимент и его итог в специальную тетрадь, которую даже сестренке Белли не показывала. Тогда она дала попробовать свежий отварчик одной беловолосой девушке, что пришла в компании этого нюхача, и отвар все же оказался отравой, но девочка и этот итог записала в свою тетрадь, да выделила словом «успех». Да, по рецепту она провалилась, но и эффект от отравы получился что надо. Поэтому этот небольшой успех повысил ее настроение в этот день до небес. Эти люди приходили, чтобы взять их компашку в армию. Хистория знала, что Алл убивает плохих людей, поэтому ей было приятно, что кто-то ценит его заслуги. Единственное, что было непонятно, почему решили всю компанию нанять, а не только Алла. Неужели ее навыки травоварения так впечатлили беловолосую девушку, что они решили нанять и ее? Мысль о том, что кто-то еще, помимо Алла и сестренки, ценит ее навыки, была очень приятна и еще долго грела ей душу. После всего остального ей вместе с остальными пришлось несколько дней ехать в штаб-квартиру разведки. Не то, чтобы это был трудный путь, не для Хистории и Ко, но для ее друга Собакина, которого она почти не выпускала из чемодана Изабеллы, так как боялась, что его не разрешат брать с собой в армию, а дальше начались ее настоящие учебные будни. И это действительно было интересно, ее записали на обучение в медотряд. Она впитывала в себя почти все знания, которые давали ей местные доктора, тем самым приобретая потихоньку и навыки медсестры, и это если не считать еще и травоварение, которая вышла на новый уровень. Местные медсестры подарили девочке парочку новых рецептов взамен на то, что она будет варить отвары для них, и девочка согласилась. А что такого? Ей только в плюс, она научится новым рецептам, навыкам, а что касается ингредиентов, то все можно найти в армейской кухне или у Алла, тот всегда может вытащить из воздуха почти любой предмет. Правда, эффект отваров немного смущал девочку, так как после выпивания содержимого бутылочек, медсестры становились покрасневшими и веселыми. Девочка тогда подумала, что научилась создавать эликсиры счастья, пока не увидела последствия у девушек, когда те просто валялись с головными болями и не могли встать, но и это не остановило историю. Она поклялась когда-нибудь создать тот самый настоящий эликсир счастья. Единственной проблемой в армии оказались комары. Эти кровососущие насекомые никому жизни не давали, никакие смазывающие тело препараты не помогали в борьбе против них, и наутро все просыпались с зудящими красными шишками по всему телу. Если бы Ал ежедневно не проводил волшебные манипуляции по лечению, девочка скорее давным-давно стала одной большой зудящей шишкой. Хистория также поклялась, что когда-нибудь создаст средство, которое уничтожит всех этих ужасных насекомых. Еще одним важным человеком для девочки стала Ирина. Именно она в основном занималась обучением девочки. Да и репутация у нее внушительная, все-таки главный врач всего разведкорпуса. Ирина не разрешала пока смотреть за настоящими операциями, поэтому девочке осталось довольствоваться пока что только криками, доносящимся из-за ширмы. Все это выглядело очень страшно поначалу, но вскоре Хистория привыкла, так как пациенты выходили вполне себе живыми и довольными с парой деревянных конечностей. Ирина их называла протезами, да, девочка у нее научилась самому важному навыку – ставить уколы. Правда, пока только на куклах, но ведь это тоже прогресс. Да и вообще сами уколы появились всего десятилетия назад, поэтому она уже может похвастаться перед теми же королевскими врачами, что не научились еще ставить уколы. Вот, следующие 3 месяца пролетели очень быстро, и пришло время прощаться, легион разведчиков уходит за пределы стен. Хистория хотела попроситься вместе с ними в путь, но как менее боеспособную ее не взяли. Поэтому она отметила в этот раз свою промашку и обязательно попросит научить ее маневрировать Александра, как только тот вернется, так как остальные отказывались ее обучать. Они переехали вместе с легионом разведчиков из штаб-квартиры на территории стены Розы, в другой штаб, что находился на территории стены Марии, неподалеку от округа Шиганшина. Перед тем, как попрощаться с Александром, девочка дала ему несколько отваров из новой коллекции, а также напутствие, чтобы тот точно вернулся, и поцелуй в щеку. Не то, чтобы она переживала за то, что он не вернется, уж кто-кто, а он точно вернется, он же герой. Просто поцеловать хотелось, вот и все тут. В общем, Хистория после этого краснеющая сразу же избежала, спрятавшись под кроватью, пока легион не ушел. Ну, теперь осталось только дождаться, все путешествие до округа Шиганшины, за пределы и обратно, по времени должно составить около недели. Штаб на территории стены Марии мало чем отличался от своего предшественника, такая же крепость, только тут куда больше тренировочных площадок, намного лучше оборудованы казармы, конюшни и нет комаров, и только из-за этого факта Хистория была очень рада переезду. Дни проходили очень медленно, от разведкорпуса осталось больше 100 человек, так сказать, запасной резерв, а если еще точнее, это 2-я группа, которая отправится в следующую экспедицию. Так сделали специально, чтобы солдаты могли по очереди отдохнуть, а экспедиции проводиться по расписанию. В этот раз Хистория начала ходить и смотреть на ежедневные тренировки разведки, а также посещать лекционные залы, в которых были книги о истории и всему тому, чему обучают новичков. Она и раньше посещала вместе с Алом занятия, но ей не хватало сил, и она просто засыпала от нудного пересказа сержанта Ханджи и других учителей. И вот, в один из таких дней, после занятий с Ириной, она вместе с собакиным бегом хотела выбежать из палаты на занятия разведки, но как только девочка открыла дверь, перед ней встал высокий средних лет мужчина в круглых очках. Он удивленно посмотрел на Хисторию и немного удивился, а как только присмотрелся чуть лучше к девочке, то и вовсе ужаснулся, показав на лице очень широко раскрытые глаза с быстро выступившими капельками пота на лице. «Пап, ну ты чего встал?» — толкал позади своего отца мальчик примерно ее возраста. «А, о, Здрасте. Гррррр, неожиданно зарычал на новых лиц Собакин. Хм, обычно он более благодушен к незнакомцам, подумала девочка, притопнув ножкой, тем самым успокаивая своего друга, но с незнакомцами она решила быть повнимательнее. Животные всегда были более чувствительными к плохим людям и не раз спасали девочку от избиений на ферме. «Здрасте», — ответила Хистория таким же приветствием, после чего дети перевели внимание на мужчину. «А, доктор Егер, не волнуйтесь, это не мой ребенок», — хихи позвала мужчину Ирина, как только увидела того в дверях. Ее возглас вызвал в Грише Егере признаки здравомыслия, тем не менее напряжение в его глазах так и не ушло. «Познакомься, Криста, это Гриша Егер, тот, кто является светочем во тьме медицины и уже как десятилетие ведет нас всех к светлому будущему. Ну и также его сын. К сожалению, знакомство так и не убрало напряжение между этой компанией, а Егерь-младший и вовсе захмурил, так как Ирина представила его очень коротко и непонятно. Поэтому, видя своими проницательными глазами всю ситуацию, женщина мягко выгнала детей погулять, а сама принялась общаться с напряженным доктором. Ребята хотели подслушать разговор, но не было ничего слышно за дверью, поэтому им пришлось идти смотреть на ежедневные тренировки разведчиков. Но егерю-младшему было только в удовольствие, девочка сразу поняла, какие интересы у того. «Эй, а как ты тут оказалась? Ты дочь какого-нибудь генерала?» – спросил егерь-младший, который даже не представился. «Сюда кого попало не берут, меня даже папа сюда почти не каждый раз берет. Нет, я лучше». Нашла повод похвастаться девочка, я наемник. Что? Спросил егерь, посмотрев на нее. Я тут работаю и учусь, мне даже скоро платить начнут. Продолжала хвастаться она. Как так? В армию уже только с 12 лет берут, а в разведку вообще с 15, ты мне врешь. Нахохлился мальчишка, скрестив руки на груди. Раз ты тут работаешь, где же твоя форма? Можешь так же летать на устройстве, как эти солдаты, показал он на тренирующихся военнослужащих. Ну, я не нашла, что сказать Хистория, начав понемногу краснеть. Сейчас я пока только учусь, но в скором времени я обязательно смогу так же летать, как и они. Ну, врешь и не краснеешь, врунья, показал язык мальчик. Никто не может раньше положенного срока поступить в разведку, так принято по закону. Гррр, прорычал на мальчика пес, тем самым защищая девочку и придавая ей веса в этом споре. Собакин, кстати, уже вырос за последние месяцы и был для девочки в половину ее роста, возможно, она когда-нибудь сможет на нем даже прокатиться, как на коне. Пф-ф-ф, фыркнула та, поняв, что спор ни к чему не приведет, значит, не веришь. Тогда сам спросишь и попросишь показать какие-нибудь трюки у моего друга, он как раз твоего возраста и сейчас находится в экспедиции. Замолк тот, явно что-то вспоминая, значит, в тот раз мне не показалось. Спросил тот у девочки то, чего она в принципе не могла знать. Ну, наверное. В любом случае, сам узнаешь, как только они приедут сюда с экспедиции. Значит, мама была не права, значит, а могу ли я? Думал вслух мальчик, представляя что-то очень крутое, судя по мечтательному лицу. Прогулки детей продолжились в течение часа, после чего спустился достаточно хмурый егерь-старший, который даже не стал слушать своего сына по поводу и без, и сразу же направился к своей карете, не кинув и взгляда на Хисторию. Это никак не оскорбило девочку, все же она часто видела такое отношение к себе на ферме. Вот только взгляд, которым егерь-старший одарил ее при знакомстве, был таким же, как и у ее матери, что немного разгневало девочку. Какой, однако, неприятный человек. Плюнула она этим двоим вслед, на что ее поддержал верный друг своим гав-гав, а потом направилась в лекционные залы продолжать свое обучение. Примечание к части. ГГ и Хистория, HTTPS, 2020 часов 2 минуты, 25/720 КБ 6F88B2 975914 ЭБ 5D2C6 Гриша Егер, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 25 секунд Я 259 C3484 и 2B8C64 85422 BF7B1 Ирен Егер, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 25 секунд и 1 до 53 F 11043 к D2 и 791 CC 55 F 0869 Канан близко, HTTPS, 2020 часов 2 минуты, 25 дробь 5 B0D2A9D 937 миллионов 62924 C4A99F7B1F3. Глава 31. Глава 31. Обратный путь составил примерно 4 дня. А все почему? Ту крепость, которая была главной целью нашей экспедиции, решили немного обустроить, то есть поставить небольшие ловушки в виде ям, натянутых лесок, а также глухо забаррикадировать вход в подвал. В принципе, оно и понятно, все для того, чтобы в следующей экспедиции заранее знать, проникли внутрь крепости титаны или нет, ну а если те же небольшие ямы смогут заставить застрять на одном месте титана, так это вообще будет прекрасно. А судя по тому, что я знаю о экспедициях, следующая определенно будет связана с тем, чтобы хорошенько все отстроить на этом месте, что по времени может занять неделю, полторы, а то и вовсе последующие две экспедиции. В общем, изучение внешнего мира, а точнее территории острова Парадиза, идет семимильными шагами, что не особо радует, хотя если говорить о проблемах, то проблема тут даже не в титанах, а скорее в непроходимой местности. О титанах вообще другая история. Наши солдаты из исследовательского отряда по пути стараются все хорошенько записать и составить карту местности, дабы проложить удобный для легиона маршрут. А титаны, как ни странно, редко кто из них ходил в группах из пяти и более, максимум встречалось 2-3 особи за раз, и солдаты погибали только по своей невнимательности в основном. А ведь правда, вроде бы вначале смотришь, 2-3 всего отряда живо, а потом выбираетесь в пути в час с 1-2 человека погибают, в основном при переходе возле лесов. А леса из гигантских деревьев тут куда больше, чем внутри стен, поэтому легион старается держаться от них подальше, так как нередки случаи, когда из него вылетает такой вот неожиданный гость и начинает творить хаос, при этом обязательно кого-то убивая. И вроде бы, всего один жертва, грубо говоря, за 1 часы, но вот спустя каких-то 24 часа уже становится не так радужно. Уже вместо 2-3, от отряда остается только половина. В этой экспедиции осталось в живых почти половина, конечно, огромными усилиями опытных бойцов и уникальной способности нюхача, хотя даже тот бывало упускал из виду каких-то мелких 3-6-метровых, возможно, у каждого титана тоже свой определенный запах. Судя по виду солдат, те определенно, мягко говоря, забались скакать уже сутки напролет, думал я, смотря на уставшие лица товарищей. Я же, спокойно сидя, управлял повозкой в компании гигантского кокона, который сейчас был накрыт брезентом, да поглядывал на солнышко. Именно меня назначили ответственным за этот определенно ценный груз, с которым рядом никто ехать не хотел из-за очень уж резвых попыток великанчика выбраться из своего кокона. Хотя он ведь и вправду ценный, еще никто из людей не захватывал титана вживую, а если мы того притащим внутрь стен, то это определенно зачтется разведке, а может получиться и наоборот, и у простого люда начнется паника. У меня как раз было время подумать о всех этих потерях среди солдат из-за невнимательности, потому как я ехал в середине строя вместе с отрядом снабжения, медотрядом и ранеными. Тела погибших тоже взяли с собой, но поместили в конец строя, где дежурили новички, поэтому даже мне приходилось время от времени слезать с повозки и идти помогать в зачистке некоторых стаек из 2-3 особей титанов, которые шли на запах человеченки и мертвечины. Повезло еще, что все эти дни была хорошая погода. Уверен, что жертв было бы намного больше в случае тумана или дождя. «Стена! Я вижу стену!» — прокричал кто-то вдалеке. «Ну, наконец-то живы, мы живы! Женушка, дача, ваш папочка выжил!» — слышались вздохи облегчения от всех людей в отряде. «Мда, кто-то даже семьей обзавелся и выходит за пределы. Зачем? Не расслабляемся. Нам еще целый час стоять на месте, а потом еще час ехать до стен», — выкрикнул командующий, после чего тот приказал троим солдатам из отряда наблюдения запустить в воздух 2 белого и 1 красного цвета столбы дыма. Это был заранее обговоренный сигнал для солдат из гарнизонных войск, чтобы те всех титанов, что ошивались по всему периметру стены, согнали к ее краю, чтобы легион мог спокойно проехать внутрь, всем отрядам и группам распределиться по территории. Будьте внимательны к любой угрозе. Ну тут не поспоришь, когда мы только ехали покорять крепость, то строго соблюдали расстояние между отрядами, что даже с конца нельзя было увидеть тех, кто находился впереди. А вот на обратном, у нас достаточно сильно поредели ряды, поэтому все люди неосознанно начали тянуться друг к другу, поэтому вместо построения якорем, у нас получилась в итоге простая толпень, мда. Ну, тут некого винить, все хотят выжить, а выжить в группе куда легче, чем в одиночку. Ал, не снимай брезент с Титана, неизвестно как он поведет среди жителей. Присела возле меня порядком уставшая Ханджи, уж кто точно не боится этого здоровяка, так это она. Именно четырехглазая меня подменяла время от времени на месте кучера повозки. Или же как они сами на него отреагируют, ну да, не хватало паники среди селян. Ну, предосторожность в итоге была излишней, мы спокойно прождали на месте целый час, пока гарнизон надгонял титанов, а после спокойно собрались и поехали к стене. Уже на подъезде к поднимающимся вратам, был слышен звон колокола, по-видимому извещавшего жителей об нашем приезде. Ох, ну привет, дом, милый дом, даже я вздохнул, надев на себя капюшон, как только мы начали проезжать под стеной, въезжая в Шиганшину. Я уверен в своих силах и даже скорее всего уверен в своем выживании в желудке Титана, хотя не хотелось бы проверять, но даже я устал психологически от всех этих покатушек, а также выслеживания Титанов. О, приехали, неужели опять неудача? Ну их в этот раз куда больше, раньше ведь вообще и 20 человек не возвращалось с экспедицией. Да небось решили не продолжать экспедицию из-за потерь. Действительно, я слышала, что они взяли в ряды армии преступников, возможно тех так быстро сожрали, что руководство разведчиков из-за этого решило просто вернуться. Ну, если это преступники, то не так уж их и жалко. С ними и дети ведь были вроде. Как ужасно, те небось и жизни как таковой не видели, слышались разговоры от жителей, встречающих нас по разные стороны от дороги, серьезно. Да они к каждой мелочи готовы придраться. А меня и каких-то других детей и вовсе уже в трупы записали, ну спасибо. Интересно, а среди наших солдат были ли чьи-то родственники из этих жителей? А то больно спокойно они о нас говорят, словно других дел, как кроме того, чтобы обсудить местных вояк, у них нет. Хотя кое в чем они правы, в основном потери были среди тех, кого взяли из подземелья. Кеке, уверенно они бы так не болтали, если бы мы показали твой улов. Прокомментировала рядом сидящая девушка. Уж не знаю, испытывает она какой-либо гнев из-за таких разговоров о разведке или просто хотела поддержать меня, как преступника, поступившего на службу из подземелья, но мне как-то было не горячо, не холодно, что от мнений, что от взглядов этих толп людей. Единственное, что меня очень сильно интересовало, это баня и сон. Мне так и не дали выспаться, ну а также хотелось увидеть тех двоих кидал, что отгрохали себе чайную лавку в этом месте, в прошлый раз при отъезде из Шиганшины, никого из них я не заметил, может в этот раз хотя бы Фарлан выйдет посмотреть. Далее я продолжил ехать, оглядывая прохожих вокруг, но ни Леви, ни Фарлана я не увидел. Неужели проглядел? А, чё за хрень? Внезапно вырвалось у меня вслух. А, что случилось? Быстро отреагировала Ханджи, посмотрев на Титана позади, который лишь немного подавал признаки жизни, а после с вопросом на меня, чтобы мигом проследить за моим взглядом куда-то в толпу. Но там она ничего особенного не увидела и обратила свой взор опять на меня в ожидании ответа. «Нет, ничего, можешь повести повозку. Мне нужно срочно отлучиться по нужде», — сказал я первое более-менее хорошее оправдание и быстро спрыгнул с повозки, также быстро рванув сквозь толпу в определенном направлении. Подожди. Хотела что-то мне сказать четырехглазая, но я к тому времени я уже исчез с ее поля зрения. Благо пока рост позволял проталкиваться через низ толпы, уж использовать УПМ прилюдно я не стал. Мне не нужно лишнее внимание от начальства в лице Эрвина Смита, что уже начал подозревать меня в предательстве человечества, если я, конечно, себя не накручиваю в этом плане, тем не менее всегда нужно готовиться к худшему, чтобы в момент жопы было чем ей ответить. Собственно, нет ничего такого в том, что Ханджи не смогла ничего особенного увидеть в толпе, в отличие от меня, ну конечно, откуда же ей было бы знать про канон то, а, ухмыльнулся я над судьбой злодейкой, а увидел я не что иное, как тот самый канон из Микасы и Ирена, причем тем было по 7 лет, если не ошибаюсь. Так какого хрена? Сейчас же только 843 год, разве нет? Вызвал я давно забытый интерфейс, в котором и был указан тот самый год. Все верно, так в чем проблема? Разве они не через год должны были встретиться? Где их родители? Это была не единственная причина, почему я сорвался к ним. Вторая причина была в том, что мелкий Ирен ввязался в драку с какими-то взрослыми мужиками и того за волосы потащил куда-то один полулысый мужик. Протолкнувшись через толпу, я успел увидеть, как Микаса скрылась в какой-то подворотне, хм, знакомая ситуация, однако, быстро двинулся я следом за ней, попутно применяя поглощение тьмы, тем самым скрывая свое лицо, предосторожность лишней не будет. После входа в подворотню, мне предстала довольно странная и в то же время знакомая сцена, избивание Ирена. Да, полулысый мужик просто избивал мелкого, пока другой более толстый следил за Микасой, а она и вовсе бормотала что-то вроде «прекратите, пожалуйста, простите его». Смотря на все это, дело, однако, начинает принимать достаточно скверный оборот. Девочка подняла с пола разбитую бутылку, эдакую розочку. «Ну нет, так дело не пойдет», — решил уже я вмешаться. Но в тот момент, когда Микасу позади за плечи взял толстый мужик, вот тут-то у меня произошел бум воспоминаний. «Серьезно, да». Не могло же все настолько сильно поменяться. Ладно, либо сейчас, либо никогда, ткнул мысленно себя я, да быстро добрался до толстого мужика. Размеренная, обычная и просто счастливая жизнь, не это ли то, к чему стремится каждый человек? Микаса Аккерман никогда раньше не задумывалась о таком, но именно неосознанно так она всегда и считала внутри себя. Для нее всем миром всегда были родители и дом. Зачем куда-то выходить, когда можно быть счастливой, находясь дома? Родители всегда ей говорили не выходить из дома, так как снаружи опасно, да и вообще делать там нечего. Сиди дома и слушай маму. И так бы и продолжалась ее обычная повседневная жизнь в обучении у матери и дневных посиделок в ожидании с охоты отца, если бы однажды ее отец не вернулся с охоты раненый в компании непонятного темнокожего беловолосого мальчика со странными фиолетовыми глазами. Девочка вначале не сильно обратила внимание на него из-за раненого отца, но когда ее мать выгнала в гостиную, где и сидел тот мальчик, то в итоге ей пришлось обратить на того внимание, что порядком шокировало ее. «Тэ ты странный», — нервно сказала она, взглянув на того. Ей никогда еще не приходилось с кем-то оставаться наедине, да и вообще она раньше не видела кого-то еще помимо своих родителей. «У тебя странная внешность, как тебя зовут? Откуда ты? Что с моим папой?» Начала закидывать неизвестного мальчика она вопросами, на что тот спокойно на все отвечал. «Ал, охотник, да, ты врешь». Как только мальчик ответил на ее вопросы, Микаса в итоге не поверила ему. Как мальчик ее возраста может выполнять работу ее отца? Как он может ходить в страшный лес, в котором водятся дикие чудовища? Мама всегда ей говорила, что выходить наружу чревато смертью. Именно за это девочка и уважала своего отца, так как тот бесстрашно ходил в этот страшный лес и выходил оттуда победителем. Какой-то маленький мальчик может быть, как ее отец. Подобные мысли довели девочку почти до истерики, если бы заметивший состояние девочки Ал не принялся доставать из пустого мешка подстреленные тушки зверей. «Эй, смотри, теперь веришь?» — самодовольно спросил он Микасу, но той был уже не интересен сам факт охоты на чудовищ и дичь, а скорее, как ты это сделал? С открытым ртом спросила она. «Хех, секрет», — весело ухмыльнулся тот, да передал девочке две зайчьих тушки. «Я завтра зайду в гости, а это ваш сегодняшний ужин», после чего он вышел из их дома, и в этот же момент из комнаты вышли уже перевязанный отец с ее матерью. «Микаса, доченька, а где наш незваный гость?» — спросила нервная мать. «Все-таки не каждый день им приходится приглашать в гости виновника раны отца семейства». Он ушел со сверкающим взглядом, посмотрела на своих родителей девочка, держа в руках по зайчьей тушке. «Мам, пап, представляете, что он сделал, представляете? Ал, он просто достал из ниоткуда эту еду». С восхищением потрясла тушками девочка, после чего продолжила и дальше лепетать. Вот только родителей волновало нечто другое в этот момент. «Ушел, неужели не обратил внимания на последние слова дочери отец?» — послав серьезный взгляд в сторону, придерживающий его за плечо, жены. «Думаешь, они опять взялись за старые?» — спросила его жена, резко нахмурившись. «Не знаю». А потом он сказал, что придет завтра еще. Все-таки услышали последние слова девочки родители. «А, что он сказал, Микаса?» — переспросила девочку ее мать. «Вы не слушали меня, что ли?» — надулась она. «Я говорю, он оставил эту еду нам на сегодня и зайдет еще завтра в гости», — кратко объяснила она родителям свой монолог. «Хох, вот как!» — вздохнула с облегчением мать, но отец все же остался на чеку. «Все равно, нужно хорошенько смазать свое ружье», — с суровым выражением на лице сказал отец девочки, но Микаса так и не поняла, почему ее папа выразился таким странным способом. На следующий день Ал, как и обещал, зашел в гости, а возле входа его встретил отец семейства с ружьем наголо. Но это не смутило мальчика, и тот просто достал из-за спины еще по тушке животного, что мигом задобрило отца, и тот убрал ружье. Мальчика пригласили в этот раз на чаепитие, где он рассказал, что случайно подстрелил отца девочки из лука. «Пф», — фыркнула после рассказа Алла Микаса, — «я знала, что ты не можешь быть лучше моего папы, промахнуться в такой близи по цели». На наивное мнение Микасы, мальчик только вздохнул и решил показать свое мастерство в стрельбе. И ведь показал. Со 100 метров смог попасть в яблочко. После нескольких таких выстрелов, отец семейства даже засомневался в том, что-то попадание в его пятую точку тогда было случайностью. С тех пор Александр стал захаживать к ним в гости и играть с Микасой, попутно обучая девочку стрельбе из лука в лесу. Родители не были против этого, мальчик постепенно раскрылся семье, и они узнали, что того подкинули к одной очень большой семье в Шиганшине, и из-за большого количества братьев и сестер тому пришлось самостоятельно в столь раннем возрасте заниматься охотой, чтобы всю эту ораву прокормить. Такой рассказ казался семье странным, но в таком возрасте ведь нормально преувеличивать, да. Да и вообще факты некоторой схожести мальчика чертами лица с матерью семейства дали некоторые вопросы, но мальчик так и не узнал специальный знак, который передается от одного поколения к другому в семье мамы Микасы, поэтому про него вскоре забыли. Захаживал в гости мальчик ровно 2 недели, Микаса была рада новому знакомству и всегда встречала того с улыбкой, но пришло время прощаться, и Ал в последний день подарил ей лук со стрелами с указом каждый день тренироваться, чтобы в любой момент она могла себя защитить, дать отпор неприятелю и любому чудищу, или просто не остаться голодной. И ушел, он ушел и больше не вернулся. Девочка сохранила его образ в своем сердце, как своего самого первого друга, который открыл ей новый мир, за пределами ее дома. Как только Александр покинул семью Аккерман, родители Микасы не раз видели, как та скучала и смотрела в окно в ожидании своего первого друга, но тот не сказал, вернется или нет, поэтому, похоже, ей действительно не хватает общения, сказал отец семейства, смотря на грустную дочку. «Ты же знаешь, что мы не можем так просто переехать туда, где есть другие дети», — ответила мать, грустно опустив голову. «Я разве говорил про переезд?» — ехидно посмотрел отец на свою жену. «На улице уже холодно, а нас есть куча дичи и дров, принесенных этим мальчишкой», — продолжал он говорить на ухо начинающей уже краснеть женщине. «Думаю, лучшего момента нам не представится. Хе-хе, ну, если ты готов в будущем трудиться в 2 раза больше, я тебя буду ждать в спальне», — заигрывающе сказала ему женщина и быстро пошла на 2-й этаж. Подожди. Не подумал отец о последствиях своих слов, но те уже были сказаны, и назад все не вернешь, поэтому в скором времени ему придется взять на себя еще больше ответственности. Но никто из них не знал, о чем же на самом деле в те грустные моменты думала Микаса. Как же ты это делал? Как ты вытаскивал те туши из пустого мешка? Секрет, который девочка однозначно когда-нибудь раскроет. Примечание к части. Знак HTTPS. 2020:02:5:839,745,745,236,298,91b4. Глава 32. Глава 32. Спустя несколько дней, Микаса узнала, что у нее появится сестричка или братик. Это событие вновь взорвало мозг девочки, заставив ту расспрашивать свою мать по всем возможным смущающим вопросам, но все ответы на них были оставлены на одного доктора, который вскоре должен был явиться к ним в гости.